Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 12 октября 2016 года, четверг. Я рад приветствовать всех наших зрителей на новом проекте Русской правозащитной лиги в программе «Русские имеют право» на канале «Револьвер ITV». Меня зовут Александр Аратов, я являюсь заместителем руководителя Русской правозащитной лиги и директором издательства «Русская правда». Сегодня у нас 7-й специальный выпуск нашей программы и посвящен он специальному гостю, VIP-гостю. Этот гость, как мы и анонсировали, известный саратовский блогер, русский националист, кандидат депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от партии Народной Свободы, Парнас Вячеслав Вячеславович Мальцев. Человек стал известен благодаря своей замечательной программе «Артподготовка», «Плохие новости» на канале YouTube, снискал уважение огромного количества наших сторонников и зрителей. И, безусловно, он очень интересен всем нам, интересен нашим зрителям, интересен нашему каналу, потому что не секрет, что наш канал в основном призывал в эту избирательную кампанию голосовать за партию Народной Свободы, Парнас, и прежде всего по той причине, что вторым номером в этой партии шел Вячеслав Мальцев. Человек очень интересный, харизматичный. Представлять его особенно не нужно, но пару слов сказать нужно. Дело в том, что человек единственный, наверное, из всех кандидатов, который заявлял, что нужно, первая задача номер один, это импичмент Путину. Человек, который заявлял, что необходимо отменить 282-ю статью, 280-ю статью, федеральный закон об экстремизме и прочие антиконституционные законы, все то, от чего много-много лет требует и добивается Русская правозащитная лига, партия Народной Свободы устами Вячеслава Мальцева, ну и потом Михаила Касьянова, озвучила. Это, конечно, наша повестка дня. Это наш единомышленник, соратник, и поэтому предложение пригласить его к нам в эфир звучали очень давно. Было это очень непросто сделать, но, тем не менее, вот мы сейчас с ним связались и будем рады с ним побеседовать. К сожалению, эфир у нас будет не таким долгим, как обычно нам обещали, всего час, но за этот час мы все-таки постараемся задать хотя бы часть тех вопросов, которые накопились. Вот сейчас нас, я думаю, режиссер соединит. Да, звук там выключи. Здравствуйте. Вячеслав Вячеславович, добрый вечер. Здравствуйте. Рад вас видеть у нас в эфире программы «Русские имеют право» на канале «Револьвер ITV». Мы вас давным-давно звали в нашу программу. Очень, очень непросто было вас позвать. Столько Почему? Препонов. Ну что, столько сил, средств, взяток нам пришлось это потратить, чтобы, я шучу, чтобы вас пригласить к нам в эфир. Наверное, проще было трех Жириновских сразу. Очень непросто это сделать. Вы стали в политике. Мне кажется, самый простой путь сейчас в современном мире, в информационном, это было сказать в вашем эфире, который смотрят также и мои зрители, они мне написали. И мы все говорили, мы говорили, они вам писали. Да? Да, и вы даже озвучивали это, мы это все это было. Но тем не менее, я рад вас видеть. Вы у нас долгожданный такой почетный гость. Если вот вы не слышали мое вступительное слово, наш канал «Револьвер». Не, слышал, меня сейчас Кармишин тут только что звонил из Швеции, поэтому я как-то это отвлекся, если честно. Ничего страшного, мы вас вовлечем, мы знаем, о чем спросить. К сожалению, у нас времени мало, но я надеюсь, что у нас сегодня не единственный и не последний будет эфир, мы я будем на связи. Надеюсь, ради бога, в любое время звоните. Мы это готовы в любое время, но не вы не готовы в любое время, и у вас тоже, мы понимаем, что график насыщенный и задач много. Вот так, 7 часов я, в общем-то, занимаюсь подготовкой программы и могу уделять время, так что... Но будем надеяться, что сейчас после выборов вы стали чуть посвободнее. Не, мы... наоборот. Выборы — это был отдых, я вам честно скажу. Да? Если кто-то думает, что выборы это было что-то очень тяжелое, я вам скажу, вы не знаете, что такое тяжелая работа. Ну, спать, ездить в машине, там, перемещаться. Ну, больше времени на выборах отдыхаешь. Перемещаешься в автомобиле. Ну да, может быть, это не очень комфортно, но люди проводят в автомобиле всю жизнь. Например, дальнобойщики. И вроде все нормально у них. А когда нет выборов, тогда, ну, на выборах есть календарь, а когда нет выборов, Вячеслав, то Вячеслав, нет... Вячеслав, извините, я вас перебью, меня режиссер просит камеру пониже да. вам сделать. Пониже, пожалуйста. Да. Вот, уже лучше намного, да. И даже можно чуть-чуть пониже. Пониже нельзя у нас, потому что это... Хорошо, ну, по крайней мере так, большое спасибо. Да. Пожалуйста. Вот продолжайте, извините, я вас перебил. Да нет, в общем-то, я все сказал. Сейчас нет никакого, так сказать, графика определенного. А когда нет графика, тогда все надо сделать сразу и сейчас. Но выборная, предвыборная кампания ведь обязывает постоянно быть в таком драйве, постоянно участвовать в теледебатах, чаще ездить по городам. Сейчас, возможно, вы как-то спокойнее, может быть, в этом плане? Да нет, ну, это как раз драйв, который добавляет еще силы, и, в общем-то, нет, наверное, сейчас гораздо все хуже, чем на выборах. На выборах лучше, на выборах есть дополнительный адреналин какой-то и дополнительные радости, какие-то маленькие радости, которых нет сейчас. То есть сейчас вам не хватает адреналина? Ну нет, мне адреналин всегда хватает. Сейчас, я не знаю, маленьких радостей вот этих не хватает. Маленьких побед. Ну я думаю, что победы у вас будут и маленькие, и большие. Сегодня я назвал наш эфир «Из провинции в столицу». Вот я оцениваю вас как человека провинциального, ну в хорошем смысле слова. Абсолютно правильно. Да, ты в хорошем, в плохом, в любом смысле, конечно, я абсолютный провинциал. Нет, но тем не менее, при всей провинциальности и того, что вы человек не из Москвы, вы стали уже фигурой федерального такого значения, федерального масштаба в плане политической, ну, если можно сказать, истеблишмента, не знаю, вот эти слова нехорошие, там, тусовки, да, там, или, по крайней мере, известности. Известность уже у вас стала не саратовская, а уже стала всероссийская. И с учетом того, что вы в Москве появлялись тоже нередко, вы все-таки стали известным человеком и стали, как вы, выиграв даже выборы, вернее, выиграв даже праймерис, уже это показатель вашей популярности, ведь верно? Ну, вы себя ощущаете человеком такого федерального уровня или значения, или, по крайней мере, известности? Я совершенно непонятно, человек федерального, не федерального значения. Это, ну, я думаю, что нет таких, в принципе, понятий. Почему? Потому что, ну, то есть, это человек для всей России или человек там для какой-нибудь Пырловки. Очень часто человек для Пырловки – это человек для всей России. Почему? Потому что мы сейчас живем в информационном мире. Я победил в праймерис, не приезжаю в Москву, наверное, года три. Я не был в Москве, не ездил в Москву года три, можете себе представить. Просто не ездил, нечего мне там было делать. Я раз, может быть, в Сочи вот съездил и все. Ну, а теперь уже в Москве бываете... На Новый год, вру, на Новый год приезжал в Москву, чтобы поздравить из Москвы. Это было полтора, ну, почти два года назад уже. Вот и все. Но вы уже в Москве бываете достаточно часто, и на тех теледебатах видели многих людей, как бы московской тусовки, и увидели, как бы, что вы отличаетесь заметно от нашего вот так называемого, в трех кавычках, бомонда. Ну, конечно. Во-первых, они не в состоянии преодолевать хоть какие-нибудь психические нагрузки. То есть, ну, они ничтожны, абсолютно ничтожны, это было видно. Они ничего не могут противопоставить, как вы выразились, провинции. На самом деле не провинции, а русскому народу, который, в общем-то, наверное, меня туда и рекрутировал, и отправил. Вот, поэтому сейчас это очень было показательно, и я надеюсь, что это будет примером для всех остальных людей, которые на местах тоже что-то значат, и они начнут, в общем-то, придавливать немного путинский режим, так, разумея, если не я, то кто? Вячеслав Вячеславович, скажите, пожалуйста, вы довольны результатами выборов? А я вообще не, как бы не рассчитывал ни на какой результат. Мой ну, результат... не на ноль же, но ноль-то вообще не рассматривался, это верно? Почему? Мы рассматривали даже, что нам минус нарисуют. Какая разница, у них рука терпит, они могут все что угодно. Вот мне вчера рассказывали, как получился, вот мои парни здесь присутствующие свидетели, как человек, который сидел в штабе, там единороссов, рассказывал, как получилось 62,2%. Что позвонили и всем дали команду 62%. Но все подумали, что у всех будет 62, а надо чуть побольше. Поэтому нарисовали 62,2. И поэтому у всех получилась одна и та же цифра, поскольку одни и те же команды раздавались всем. Вот человек вчера сидел, я не совру, да? Можем даже, если надо, фамилию этого человека назвать. То есть никто же ничего не скрывает. Можно было нарисовать любую цифру, и нас устраивал не тот вариант, что нам... что-то там нарисуют. Да, нас устраивал вариант, что мы можем выйти на Первый канал, можем выйти... Ну, на Первый не получилось, но на все остальные телерадиокомпании сказать все, что я думаю про Вову, про режим, и все, что думает русский народ про это. И это очень важно. Конечно. Скажите, пожалуйста, вот вы участвовали под эгидой партии «Народной свободы», «Парнас». Вы свое будущее или нынешнюю ситуацию связываете с этой партией? Вы собираетесь сюда вступать или дальше как-то делать? Или пока ситуация неизвестная в этом плане? Не, вступать я пока не собираюсь, хотя, если честно говоря, многие... Зубов вступил вот после выборов. Да, многие представители партии Парнас просят, чтобы мы объединились, да, объединились и формально объединились. Но, во-первых, если, допустим, я буду вступать в партию Парнас, я бы хотел, чтобы эта партия была не неолиберального толка, а хотя бы классически либеральная. То есть люди, которые являются неолибералами, чтобы тогда покинули эту партию, а остались тогда классические либералы, и был открыт путь для русских националистов на вступление в эту партию, поскольку либералы сейчас по всему миру объединяются с националистами, мы были бы готовы, но под одной крышей, там, с каким-нибудь Яшиным, конечно, партийный, я не мог бы находиться, это однозначно. Дмитрий Демушкин у нас в эфире заявил, что вот эти выборы, которые прошли, заставили его опять задуматься на создание партии русских националистов. Его логика такая, что, дескать, мы вот в таком объединении ни националисты не могут огромного, большого, приличного процента набрать, ни либералы уровня Касьянова тоже не могут большой процент набрать из-за того, что там присутствуют националисты. Вот имеет ли смысл, может быть, думать о создании партии националистов? Да, конечно, имеет смысл создать фактически партию националистов. В общем-то, мы этим делом сейчас и занимались, да, если уж так, что греха таить. То есть пытались объединить всех националистов, и у нас это хорошо получилось. Но формально, вы же понимаете, нам никто не даст создать партию националистов. В России при Путине партия, где там будет написано русские, там, она... Это по закону запрещено партию поисковать. Да, зашифровать возможно как-то это, но никакой Минюст ее не зарегистрирует, поэтому я думаю, что то фактически есть смысл организовать вот такое совместное движение, поскольку мы же понимаем, националисты у нас разные бывают, по-разному представляют, даже национал-анархисты есть, там национал-большевики есть правые, есть левые националисты. Но всех бы хотелось видеть, по крайней мере, в одном месте, как одно орудие против путинского режима. Вот сейчас мне задают вопрос, что Вячеслав Мальцев понимает под русским национализмом, что он вкладывает в это понятие. Потому что вы впервые на федеральном уровне заявили, что вы русский националист. С нашей точки зрения, для меня националист, который в этом движении больше двух десятков лет, это, конечно, факт такой значимый, заставляющий восхищаться и так далее. Но ведь по это можно вкладывать разные понятия. У нас даже Владимир Владимирович как-то заявил, что они с Дмитрием Анатольевичем русские националисты. Был такой эпизод. Владимир Владимирович, что вы вкладываете в это понятие? Навряд ли Владимир Владимирович в 93-м году вступал в Конгресс русских общин, как это сделал Вячеслав Вячеславович Мальцев, да? Там я думаю, нет. Ну да. Поэтому, в общем-то, я вкладываю... Я левый националист, то есть я национал-демократ, и, в общем-то, не скрываю своих предпочтений и вкладываю в это, в общем-то, понятие национализм в, конечно, некую развившуюся форму в современном, в 21 веке, но все-таки обладающую классическими традициями. То есть, когда мы говорим про национализм, что такое национализм? Нацио. Нацио – это народ. То есть, вот спрашивают, и я постоянно это говорю, спрашивают, чем национализм от фашизма отличается. Ну, фашизм – это идеология доминирования национального государства, в котором там фюрер есть, какие-то еще аспекты. А национализм – это идеология доминирования народа, нации. То есть, та идеология, которая отдает предпочтение большинству. Как бы там классическим либералам не было противно, но вот в этом мы расходимся, да. То есть они считают, что можно решать вопросы классическим большинством, да, вот такая сложная у них ситуация, и при этом отдают предпочтение личности, да, ну, странная ситуация, да. А? Да, да, ну, понятно. Вот, и поэтому, конечно... Вот это у нас маленькая разница. Мы отдаем предпочтение большинству, то есть народу. И все. То есть то, что и решил народ, с нашей точки зрения, является разумным, логичным, необходимым и законным. То есть вот если посмотреть Конституцию Российской Федерации, то с нашей точки зрения первые пункты ее вполне устраивают национал-демократов. Да, единственным источником власти является многонациональный народ, он суверен, он там то все и решает вопросы путем референдумов. То есть каким образом достигается в данном случае... ну, примат русского народа, как для русского националиста. Ну, понятно, путем референдума, ну, русских 80%. Ну, а скоро Конституция будет самым экстремистским документом. Вот даже нас, два года назад изданную мной Конституцию, значит, в нашей редакции Свердловский там какой-то зато признавал экстремистской уже. В нашей стране это реально. Прокурор выходит с таким предложением признать Конституцию экстремистской. И ничего его не свербит нигде. Он не видит в этом ничего удивительного. Вот я в чате вижу... Они даже не читали ее, что самое интересное. Вот если спросить прокурора, следователя, вот сколько раз за мою жизнь, а мне... зачем им это читать-то? Им это они не читали, а уж Декларацию прав человека они даже не все слышали. Если Конституцию слышали они все, но не все читали, то Декларацию прав человека они не все даже слышали. Вот в чем беда. Вот тут пишут, то есть ничего не изменится, имея в виду, и этот же самый человек пишет о меньшинству, что делать, если не секрет. Вот меньшинство сейчас кайфует, если не секрет, да, то есть Путин, озерные все его рожи там кайфуют. И что делать этому меньшинству? Вешаться, конечно, это однозначно, и 100%. Ну, как вы думаете, большинство может принять какие-то решения, которые унижают личность, которые забирают права личности? Ну, конечно, нет. Поскольку, решая большинством, все-таки решают люди, личности решают. И кто же будет против себя решать? А когда мы говорим о том, что нет, там народ недостойный, не может иметь... власти, он не должен иметь слова. Кто должен иметь? Вова слово должен иметь. Я не хочу. Вот мы всегда говорили о том, что, ну, наша русская, когда мы говорим, это наша русская правозащитная лига, что на самом деле никакого противоречия между национализмами и либералами в подлинном смысле слова не существует по той простой причине, что все националисты, если они действительно националисты, априори либералы, если люди не хотят свободы для своего народа, какие же это националисты? Поэтому да. Речь идет всего лишь между национал-либералами и либералами вне национальности, которые за какие-то ценности вне национальности. Вот и все. И поэтому такое вот объединение, ничего удивительного нет. И мы либералы, только с национальной точки зрения. И господа, господа, которые с нами тоже выступают против этой сучьей власти, они тоже либералы, но по-своему это понимают. Но еще, конечно, у нас огромное количество псевдолибералов, которые с удовольствием были закрутили гайки. Например, партия «Яблоко», мы по этому поводу делали заявление, выступает за 282-ю статью. Да, ту да, статью, да. По которой меня дважды судили, дважды осудили, миллион раз привлекали. Какое огромное количество людей осуждено и прочие можно вещи повторять. Тот же Митрохин заявил нам следующее, что мы не просто не против 282 статьи, мы придем к власти, мы ее ужесточим. Какой же он либерал-то после этого? Как ну, его, значит, какая же, какая либерал же называть? Слово, да? Мы исходим из толкового словаря «далее». Что такое либерализм? Поэтому то, что сейчас на это навешивают, конечно, это, мягко говоря, нечестно. Это очень мягко говоря. Вот тут меня спрашивают, как вам не стыдно это мне приходить на канал, который вы в свое время бросили и в прямом эфире обливал грязью? Я никогда не обливал грязью «Револьвер ТВ», а кроме всего прочего, я никогда его не бросал. Как, что они имеют в виду? Вы можете пояснить? Я не понимаю, как я бросил? Я вас пригласил, дело в том, что я при вас пригласил на нашу программу. Я бросил «Револьвер ТВ», вот мне тут говорят, как я его бросил, я хоть раз... Мне тоже трудно сказать, за весь канал я не могу отвечать, у нас есть своя программа на канале, но, наверное, люди считают, что вы начинали на этом канале. Никогда в жизни я на этом канале не начинал. Я не могу вам здесь это ответить на, или что-то прокомментировать. Это вопрос немножко. Но вот мне задают вопросы, что вы понимаете под европейскими ценностями? На радио «Комсомольская правда» вы выступали за то... вас упрекнули, что он выступает за европейские ценности. Мол, европейские ценности – это гей-парады. Во-первых, европейские ценности, прежде всего, это европейский путь развития, а не азиатский. И для меня это основное. То есть, если Вова Путин выступает за азиатский путь развития, обнявшись с Китаем, для меня это абсолютно неприемлемый путь. То есть, для меня путь обнимания с Европой, конечно. И я Россию воспринимаю как часть Европы, а не как часть Китая. И это, прежде всего, европейские ценности. Ну, в общем-то, если я там как-то сам лично, мы говорили уже об этом, если и вопрос всегда встает почему-то о геях, да? Вот, а как там тому, вот геям? Да, как геям? Тому, ну, как что близко, считаю, наверное, я так понимаю. Да, как считаю, я вот лично считаю, что должно быть с геями. Ну, в общем-то, ровным счетом ничего. Я считаю, что если человек идет во власть, он должен честно указывать свою сексуальную ориентацию. Так должно быть, правильно. То есть, если человек там любой сексуальной ориентации, он пишет там вот, и мы выбираем на полном серьезе и честно такого человека. Причем я уверен, что люди, идущие во власть, должны открыто в эфире пройти полиграф, сдавать постоянно на анализы на наркотики. У них должна быть видеокамера в кабинете, у них должен быть микрофон. То, что они делают в интернете, должно тут же отображаться в облаке. То есть жизнь их должна быть предельно открыта. Любой человек, который во власти, должен быть абсолютно открытый. Мы все это должны видеть. Вот это я тоже рассматриваю как будущий европейский путь развития, поскольку он будет характерен не только для нас, но и для всей Европы, ну и вообще для всего цивилизованного мира. А относительно вопросов, я говорю, вот там людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Ну, главная проблема сейчас это разрешение заключать браки геям. Ну, надо просто уйти. Вот Эдик Бабаджанян очень правильно сказал, что нужно просто уйти от этой проблемы и все. Ну, отменить государственную регистрацию браков. Он у нотариуса сделали, чтобы заключали или там где-то какую-то роспись ставили, ну, чтобы это был брачный контракт. И все. И тогда у геев не будет никаких проблем. Ну, хотите, идите, подписывайте этот контракт с кем хотите. Хотите между собой, хотите с табуреткой, хотите с кем угодно. Может, кто умеет подписать. И все. То есть нам нужно можно выйти вот из тех... Но речь, видимо, идет о гей-парадах, о пропаганде вот так называемых вот этих нетрадиционных... Ну, эти вопросы должно местное самоуправление решать. Ну, если кто-то выходит с какими-то плакатами, я думаю, 31-я статья Конституции не запрещает никому, это современные законы запрещают, этого быть не должно. А если кто-то устраивает какие-то там значительные парады, мы тоже не можем это запрещать, потому что существует та же самая 31-я статья, и разум существует. Но просто на местном уровне может возникнуть конфликт, и этот конфликт будут потом исчерпывать там менты и все остальные. Ну, просто тупо гомосексуалистов побьют, и все. Зачем это делать? Мне вообще кажется, что эта программа, что эта проблема чрезвычайно раздута. Ее раздувают на пустом месте. Такое впечатление, что у нас больше заняться нечем, и других проблем в России нету. Все у нас ЖКХ нормально, что пенсии у нас огромные там и так далее. Войн никаких наше государство не ведет. Да, когда, вы помните, в 2007, кажется, году на центральном телевидении выступал к барьеру в программе у Соловьева, как раз об этом... Митрофанова. Кроме пидорастов нет никаких проблем, потому что как только сказал это слово, все, ты сразу же востребован, тебя тянут на центральное телевидение, давай говори что-то, это всем интересно. На самом деле это никому интересно, и вот мне самому абсолютно. Но центральным каналам интересно. Да, конечно, но потому что им больше нечем заняться. Ну, потому что там, видимо, эта проблема очень более острая, чем среди провинций, откуда вы приехали. Нет, ну, этого-то достаточно везде, но в центре, конечно, в Москве, я помню, в 2000 году, когда занимался выборами президента Российской Федерации, да, кандидатом был Станислав Говорухин, а я им помогал на выборах, и вот как-то ночью я что-то занимался печатанием газеты, куда-то ехал, летел и подвез двух девчонок, которые были с Мосфильма. И вот они сзади сидели, ну, мне по дороге было, ехали и восхищались. Ну, я такой был небритый, от меня воняло сигаретами, потому что я тогда курил, был такой в кожаной куртке, на джипе. И они такие, натурал, ах, натурал. Потому что, как выяснилось, у них там на работе, в общем-то, этого добра было мало на Мосфильме, натурал. Вы не жалеете, что помогали такому человеку, как Говорухин, который сейчас очень активный такой президентский пропагандон, мягко выражаясь или грубо выражаясь? Да нет, во-первых, не жалею, потому что тогда, в общем-то, и Говорухин меня наставил на путь истины, рассказывая о том, что шпион у власти – это страшно. Я думал, что я так... Один, может быть, думаю, а он меня наускивал достаточно здорово, и, в общем-то, благодаря ему, наверное, я стал таким непримиримым антипутинцем. Он ненавидел Путина люто. А чем же тогда объяснить, что он его сейчас так же люто любит? Ну, не знаю, это к нему вопрос. Я с ним давно не общаюсь. Ну, лет 10 я не общаюсь с Говорухиным, мне сложно. Человек такой, нельзя ведь не сказать, что это бездарный человек. Человек чрезвычайно талантливый, безусловно. Очень талантливый, очень умный. Снял бесподобные человек. Фильмы, которые стали классикой, мировой даже, не то, что там российский совет. Афоризмы. От Говорухина афоризмы – это нечто. Конечно, он в самую суть проблемы всегда заглядывает, и вдруг вот... Ну, не знаю, мне трудно судить, и не хочу я его вообще обсуждать, бог ему судья. Вот такой вопрос, который, конечно, я вам не могу задать, который мы обсуждали. Руководитель нашей русской правозащитной лиги Владимир Алексеевич Старков, которого вы знаете, выпустил ролик, я все-таки скажу зрителям, чтобы они были в курсе этого вопроса, не все видели. Ролик мы с вами боимся о православии говорить, это острая тема. Так я можно закончу? Нет, я просто смеюсь. А, ну в связи с тем, что мы не православные, я понял, да. Дело вот в чем. Ну, мы действительно не христиане. Дело в том, что ролик заключался в том, что вы прошли выборы. Наглые, циничные, где были бы огромные вбросы, карусели, обманы и прочие, так скажем, преступные вещи. Я стараюсь подбирать слова, чтобы так были они цензурными. Но даже при этой ситуации, где натянули «Единой России» там эти немыслимые 50 с чем-то процентов, где явку тоже завысили, она была ничтожно малой. Даже при этой ситуации за оппозиционные партии в целом проголосовало, ну, за другие партии, кроме тех, которые прошли в парламент, проголосовало в целом 13%. В частности, за Парнас проголосовало 0,73, что что в принципе даже в числовом измерении очень приличная цифра. Из этого, но у нас нигде в Конституции не указано никакие 5% проходного барьера. Они ниоткуда не вытекают, просто. Они придумали, что должно быть 5%. Завтра они придумают, что нужно быть 50%. Еще проще будет поступать. Но вот мы голосовали всей нашей лигой за Парнас. Это не скрывалось, значит, мы это агитировали, делали ролики, выступления. Спасибо. Ездили. Сделали смс, провели большую работу такую волонтерскую, потому что вы отразили наши требования Русской правозащитной лиги по 282 статье, по 280 статье, по закону об экстремизме, по федеральному списку экстремистских материалов, где моих книг больше всего, моего издательства запрещенных, это нечто. И в связи с этим вот такая типа... Но они, тем не менее, вот в совокупности эти 13% дают 28 мест, кроме вот тех, которые заняли. Парнасу по этим раскладкам принадлежит 1,5 места. Да, вот. Да. Вопрос состоит в... Да, и они нагло заняли эти места. Вот эти четыре партии разделили между собой. Они просто... Они даже ведь их... Даже при этих 5% не оставили пустыми. Они не их, мы за них не голосовали. Это наши места, если можно так выразиться. Голосовали за них избиратели не за Единую Россию, не за Справедливую, не за ЛДПР. Мы голосовали за другие партии. Мы хотим видеть, пусть там номинально, каких депутатов, пусть одного. В связи с этим вопрос и даже предложение, настойчивое предложение, почему подавать в суд по этому поводу? Пусть первым номером Касьянов добивается через европейские суды этого одного места. Если он отказывается, пусть он передаст это Вячеславу Мальцеву, который тоже имеет на это право, с нашей точки зрения, с юридической точки зрения, потому что мы за это голосовали сотни тысяч граждан России. Это огромная цифра, вот если так мы посмотрим, это население областного центра. И для этого есть все нормы, потому что они 5% ниоткуда не вытекает. И мы просим вас и присоединиться к этой акции, вообще как-то это поддержать. С удовольствием. Я готов переговорить с Касьяновым, потому что, вы же понимаете, не Мальцев должен обращаться. Это конечно. Должна партия Парнас обращаться в Европейский суд. И, но вы в этом списке... Логика железная. С точки зрения Конституции логика абсолютно железная, поэтому я думаю, что имеет смысл. Да, то есть можно от вас ожидать вот этого поддержки нашей инициативы. И обращение к Михаилу Михайловичу, чтобы дальше были вот эти судебные вопросы, в том числе и на уровне Европейского суда по правам человека. Потому что нас банально не обворовали даже, а грабили. При всем народе просто взяли. Даже при том, что они натянули. Мы же прекрасно знаем, как эти выборы делались. И вы наверняка не одну передачу по этому поводу провели. И мы проводили передачу. И показывали. И роликов в интернете выше крыши. Их не стало меньше, чем при «Волшебнике Чуры», к сожалению. Мы надеялись на Эллу Панфилову. Но, к сожалению, мне кажется, что эти надежды наши не оправдались. При этом, конечно, было бы больше процентов, если бы выборы были бы честнее. Но даже при этом вранье. И даже здесь они нас... просто не обворовывают, даже обкрадывают. Вот это, безусловно, нас всех возмущает, и мы хотим, чтобы вы присоединились к этой акции. И, безусловно, мы это сделать не можем, как простые люди, а у вас есть больше для этого рычагов и полномочий. Ну да, мы поговорим. У меня тоже рычагов, полномочий нет. В общем-то, это должно быть решение партии. Я думаю, что тут два варианта. Либо... Кто, Дим, вот у меня Дим тут сидит, кто это решение принять должен? Председатель партии может единолично? А? Съезд? Почему нет? Да это же обращение. Съезд не обязательно. Не, я думаю, что председатель. Ну, мы поговорим, решим тогда. Но в любом случае, вы шли вот этой партии вторым номером. И тоже ваши интересы в этом затронуты непосредственно. И я абсолютно с этим согласен. Я за справедливость. А за вас, соответственно, голосовало приличное, приличное количество людей, большое количество людей. Пусть не такое, как за другие партии, которым участвовал административный ресурс, но для партии, которая первый раз вышла на выборы и с такой повесткой. Нет, это все равно приличное число людей. Пусть мы даже хотели бы больше. Если бы выборы были. Вот некоторые участки, где по-честному проголосовали и где отказались подбрасывать, там за парнас по 15% везде. Так что 15-16% даже в Саратове есть 15, такие участки. 19 кстати, такие есть. Так что достаточно много. Я думаю, что Единая Россия бы столько не набрала, если по чеснухе. Да, если бы честно было бы, все было бы иначе. В связи с этим тоже такой очень серьезный вопрос. Вот у вас есть известность сейчас всероссийская. В Саратове у вас известность еще больше, еще раньше. А почему вы не баллотировались по одномандатному округу у себя в Саратове? Ведь у вас шанс пройти по своему региону был очень большой. Нулевой вообще. Потому что если в других регионах была надежда, что не все перерисуют, то в Саратове перерисовывается все. На выборах в областную думу в 2012 году, когда я набрал по оценкам человека, того, кто от города и от Единой России контролировал выборы, я набрал 83%, я проиграл. Но сколько надо набрать, если ты набираешь 83% и проигрываешь, а? Поэтому, ну, 100% я не могу. То есть вы сознательно не пошли на выборы по одномандатному округу у себя в регионе, где у вас есть известность? Я сделал, может быть, ошибку, что не пошел по одномандатному округу в Москве. Это вот, может быть, была ошибка, хотя я не знаю. У меня задача была объехать как можно больше регионов по России. Тут мы взвешивали, вполне я допускаю сейчас, что, может быть, это и была ошибка, хотя нет. Ну, это как некоторая часть моих товарищей. Какого особого в Саратове, что у вас там при вашей популярности и известности такие маленькие были бы шансы на выйти? Я говорю, в 2012-м я набрал 83% и проиграл. 83%. Вот напротив избирательный участок, там проголосовал за меня 87 человек, но пришло 410 карусельщиков, 410, и занесли бюллетени за человека, которого никто не знает. Понимаете, это были реальные карусельщики, которые голосовали не просто по открепительному, а по фальшивому открепительному. Я беру вот этого карусельщика, отнимаю у него открепительный, показываю милиционеру, видите, говорю, здесь даже печать ничему не соответствует. Он говорит, а я что, буду экспертизу проводить? И поэтому открепительному, фальшивому карусельщик получает бюллетень и голосует. Вот у меня в соседней комнате таких открепительных лежит около 1000. Мне их принесли. Их это что-то 15. Особое в Саратове происходит? Или это... Да, в Саратове. В Саратове. С чем это связано? Отчина. Володина, конечно. Здесь перепишут все, что хочешь. То есть здесь ты можешь 100%. Вячеслав Викторович, когда я с ним в 97-м году, так сказать, воевал. Ну, когда Яцков сказал не пропустить меня на выборах в Кировском районе, я тогда получил 57% голосов избирателей. Ну, понятно, что больше никак. Ну, то есть, нельзя нарисовать. Они оставили 4 избирательных участка, чтобы перерисовать там все. И оказалось, что если они даже все вообще перерисуют, все равно ничего не получается. Я выиграл. И так после этого они, в общем, прекрасно поняли, как себя вести и все. И я думаю, что сейчас проблема просто переписывают протоколы. Проблема Саратовской области, что в ней существует Вячеслав Мальцев. Поэтому они так поступают. Так можно понять? Нет, проблема в Саратовской области в том, что она, это вотчина Вячеслава Викторовича Володина, и он очень четко все железной рукой держит. Поэтому тут, вы знаете, вот, допустим, одна из больниц Саратова. Вот вчера нам рассказывали историю. Всем сказали больным и всем сказали врачам принести открепительные. Ну, они все принесли открепительные, голосовать за Единую Россию. Они рассчитали... Оказалось, бюллетеней меньше, и половины не хватило. Так там начали люди в обморок падать, устраивать истерики, что нам сказали, мы пришли, а не можем проголосовать, нас выгонят с работы, они рыдают, они бьются в истерике, потому что они все запуганы здесь, вы даже не представляете. То есть все учителя, врачи, они все запуганы, все затраханы, потому что их выгонят с работы, если они что-то там не так сделают. Тут полностью все вообще переписывается. Ну и по Саратову тоже, я прошу прощения, что вклиниваюсь в разговор, не могу не рассказать эту историю. 12-й год, в Саратове в одной из школ наш наблюдатель приезжает, ловит конкретно карусельщиков с большим количеством открепительных удостоверений, звонит, значит, в прокуратуру, звонит в отделение полиции, ждет приезда полицейских. Заходят двое неизвестных мужчин, бьют его по лицу, вытаскивают его за ноги из участка и выбрасывают на улицу. То есть он падает, у него разбит нос, ну, сломан нос, если быть точным, и подходят полицейские, которых он вызывал. Он говорит полицейским: задержите этих людей, вы же видите, что происходит. Они на него сверху вниз смотрят, берут телефон, звонят этим же людям и говорят: Олег, они не поняли, вернитесь. И эти же люди возвращаются. То есть даже никто ничего не скрывает, не делает никакой вид, что какие-то честные выборы. То есть полицейские работают, в общем, по бандитской схеме, избивают людей. Беспредел. Беспредел. Другого слова цензурного подобрать сложно. Это отдельная планета вообще. Вот пишут, что мы не отвечаем на вопросы. Таких примеров можно много привести. Вячеслав Вячеславович, давайте вот такой вопрос. Ну, конечно, я, наверное, не сильно ошибусь, если, значит, скажу, что вопросы про вам самые популярные, это про того же Володина, да? Почему, насколько вы с ним дружны, это, наверное, самые популярные вопросы вам, да, которые задают, прежде всего, анонимы, там, про Крым, про то, что как вас допустили на федеральные каналы, что вы не поделили с Сашей Сотником, вот я просто их так объединяю, давай, что ну, давай, вы, наверное, вот посмотрим. Так вот уже... Вы уже так надоели эти вопросы, ради бога, в коротком режиме. С Вячеславом Викторовичем Володиным последний раз я виделся 8 мая 2006 года с Колей Панковым, его, так сказать, тенью. Вячеслав Викторович, я последний раз общался по телефону в 2012 году. Я думаю, вот на вопрос ответил. То есть ни с кем из его сатрапов я не общаюсь. Ну, у меня в соседях Ландошка живет. Я иногда его вижу, говорю: привет, Соломоныч. Вот, это тоже так, сатрап Володина. Недавно Радаева случайно видел на проспекте. Он ходил не на проспекте, а у памятника Чернышевского. Он ходил с Пивоваровым, с вице-губернатором, и показывал, что надо делать. Поскольку там переделывают по команде Володина улицу Волжскую в пешеходную, и нет этого проекта. Ну, то есть, поэтому они меряют все шагами. И я спросил у людей, говорю: а что Радаев-то хочет шагами там мерить, показывает, что сделать? Они говорят: да проекта нет, не успели нарисовать. Поэтому, в общем-то, как-то не общаемся мы. Это первый вопрос. По поводу Крыма. Ну, по поводу Крыма в 2014 году мы все решили, уже и сказали в марте месяце, 18 марта, что с той постановкой вопроса, которую привнес Путин, мы не согласны. То есть мы не готовы с братским народом ругаться из-за Крыма. Да? И, кроме всего прочего, в общем, все, что делается Путиным и по Крыму, и не только по Крыму, это против русского народа. По Саше Сотнику я с ним вовсе как бы не ругался. Наоборот, мы его пригласили в эфир, он согласился, давно уж было. Потом он сказал, что что он не принимает участие в хоум-видео, ну как-то еще обидел нас. Ну, как-то я понимаю так, что у него психопатия. Я сам тоже человек не очень выдержанный, надо сказать. И психопатом я обычно бью по морде. Ну, потому что я сам, наверное, психопат. Вот, поэтому... Ну, что есть психопатия? Это для тех людей, кто не понимает, это врожденно уродливый характер. Ну, так бывает. Там Петр Ильич Чайковский, Пушкин были психопатами, многие другие. Поэтому творческие личности часто бывают. Ну, нашла коса на камень, теперь он там что-то уехал в Грузию, оттуда что-то плюется через границу. Я никуда уезжать не собираюсь. Я видел его заявление, что вот, дескать, Мальцеву разрешили на федеральных каналах призывать посадить Путина на кол. Он такое заявляет только потому, что его разрешили. И, конечно, вам наверняка тоже задают вопрос, чем можно объяснить, что вот Мальцев такое заявляет очень резко и так далее, и никто его не трогает, не привлекает, значит, он разрешен. Но наверняка вам такой вопрос задают. Во-первых, я достаточно здорово все просчитываю. Да, много есть своих, так сказать, секретов мастерства. Я думаю, что пройдут годы, и вы все узнаете. Но это никак не связано с Кремлем, это никак не связано со спецслужбами и так далее. То есть, если кто-то думает, что мне кто-то разрешил, мне просто никто ничего не запрещает. Вот и все. Но они так и будут думать. Я масса людей, которые с ума зашли на конспирологии. Дело в том, что, ну вот, представьте, сидит на месте этого же сотника какой-то большой-большой генерал ФСБ, да, и думает, да нафиг ему связываться с Мальцевым. Ну, Мальцеву все разрешили. Он же не пойдет спрашивать у тех людей, которые, по его мнению, разрешили. Он же придет, постучит, скажет, Вячеслав Викторович, ты Мальцеву разрешил так говорить? Он спросит у него так? Или еще там у кого-нибудь? Конечно, нет. Ну, поэтому, что, они так же рассуждают, абсолютно так же. Вячеслав Вячеславович, вот вопрос такой. Вы неоднократно заявляли, что вы собираетесь баллотироваться в президенты. Ваши вот амбиции, они сохранились? То есть вы ставите такую задачу для себя? И либо это просто еще измениться может ситуация по ходу нашей политической жизни? 5-го, 11-го, 17-го года в России должна произойти революция. Мы это видим. Какой потом будет власть, мы не знаем. И я надеюсь, что выборы, которые там планирует Путин в 18-м году, они не состоятся по причине того, что 5-го, 11-го будет революция. Есть ли у меня амбиции вождя? Конечно, есть, безусловно. До какой степени они распространяются? Ну, до той степени, пока я нужен, но не более 5 лет. То есть я рассматриваю себя, то есть с того момента, как я могу, так сказать, что-то возглавить, да, там, лет на 5 меня хватит. А потом я уйду в сторону, поскольку я знаю, что власть должна меняться. И поэтому, в общем-то, я поставил свой предел как 60 лет, мне сейчас 52. Ну, в общем-то, после 60 я не планирую заниматься ничем, кроме пенсионных дел. Вот, конечно, вы сами затронули этот вопрос, 5-е, 11-е, 17-е. Конечно, его задают массу вопросов вам. И, конечно, я не могу не задать этот вопрос, потому что меня просили наши зрители. Вы об этом заявляете в каждом эфире. Это стало уже знаковым, это уже стало таким нарицательным. Как вы это видите? То есть я смотрел ваши ролики, вы говорите, что я ни к чему не призываю, оно произойдет. Но оно же произойдет не просто так, оно же ведь должно как-то сорганизоваться. Вы же сами говорите, не надо не ждать, а готовиться. Значит, люди должны как-то готовиться к чему-то. Вот как вы можете обрисовать картину, к чему они должны... Это что будет? Вот по аналогу 93-го года вот противостояние там с Верховного Совета, с ельцинской властью. Такие массы. Либо это аналог Майдана украинского, который был тоже несколько лет назад в Киеве. Как вы это видите? Кто будет организационной силой вот этого вот... Вот этой вот революции, вы так ее называете, правильно? Кто будет гегемоном революции, конечно, пролетарий, как и в любой другой революции, аналогов этой революции. А организатором? Пока организатор нет, здесь самоорганизация. Организатор это 5-11, то есть та информа, которая живет уже сама по себе. Вот вы знаете, что 5-го, 11-го будет революция, а сейчас, после того, как я выступил по центральному телевидению, об этом даже Путин знает. Понимаете, вот все знают абсолютно, что 5-го, 11-го, 17-го будет революция. Сейчас это информа, которая будет питать сама себя, и мы увидим в ближайшее время, как усилится самоорганизация вокруг вот этой информы. Аналогов этого не было, поверьте, потому что не было еще, человечество не жило в информационном мире, не было еще информационного мира, сейчас мы в нем живем, это будет первая революция информационного мира, какая она будет, но даже если я вам сейчас ее в красках нарисую, она все равно будет другая, это однозначно. А если 5-го, 11-го, 2017-го революция все-таки не произойдет, что будет дальше? Произойдет 100%. То есть вы вот готовы утверждать, что она произойдет. И что, понимаю, что 6-го, 11-го, 2017-го в России уже будет другая власть, чем накануне. Да. Я правильно понимаю? Да. Угу. То есть вы вот в этом настолько уверены, что готовы вот утверждать это 100% и заявлять об этом вот. Я предполагаю, так скажем. Я в основном как бы вангую, да, так можно сказать, стопроцентной уверенности я могу стопроцентную уверенность иметь относительно себя. Что я буду делать 5-11? А что вы будете делать 5-11? Революцию. А где вы будете ее делать? А вот это не знаю, посмотрим. Но уже есть вопросы, на которые вы не отвечаете, это уже хорошо. Революционер 5-11, так что, может быть, удастся одному все сделать. Мы же не знаем. Меня просят вот еще вопросы задать. Что будет с настоящей оргпреступностью, ворами в законы, мочить или договариваться? Не, ну а зачем кому-то с кем-то договариваться? Вот если люди совершают уголовно наказуемые деяния, которые, так сказать, противны большей части общества, значит, они должны наказываться, это однозначно. Если мы говорим о некой форме, которая сейчас существует, там, оргпреступности, но она не будет, я как криминолог вам скажу, она не будет существовать после 5-11, после тех, после 5-11 не будет оргпреступности, я правильно услышал? Да, конечно, если мы добьем того, к чему идем, ну, во-первых, полной открытости, закон о правде, так скажем, если чиновничество не будет это подпитывать, а оно не будет, не сможет это подпитывать, если будут, значит, эти, не будет бумажных денег, да, то есть преступность у нас, так сказать, живет именно на бумажных деньгах, на реальных тех деньгах, которые можно взять, передать. Если все деньги будут носить только информационный характер, то все. Кстати, преступность... говоря, с этим тоже вопрос просили задать. Но вы понимаете, да, что вот вы ратуете за электронные деньги, а это очень удобный инструмент, чтобы всех держать под контролем. Что государство тогда в любой момент может выключить вас, кошелек у вас. Наша задача государство поставить под контроль. Народ должен поставить. И государство при помощи бумажных денег очень здорово разделяет и властвует. Это одна из форм. Вы посмотрите, оргпреступность – это одна из форм, помогающих государству. А разве оргпреступность не может так же безналом работать? Так же работает. А как? Если все деньги... масса теневых схем, значит, переводов, фирм однодневок, которые деньги по безналу кидают только так. Куда? Они фирмы однодневки кидают деньги по безналу, и опять на безнал, и опять на безнал. И хоть через 20 оборотов ты эти деньги найдешь. И все, потом найти масса подставных людей, чтобы им на карточки перекинуть их, и все. Зачем? Ну, на карточку перекинул подставному человеку, он все равно их не обналичит. Они так и остались. Он их может монетизировать в какие-то другие предметы. Ну, нет, это очень сложно. Это когда идет речь о каких-то копейках, может быть, там пошел на эти деньги, купил тушенку незаконную, и все хорошо, да? А когда это речь идет о миллиардах, ну, нельзя так миллиарды украсть. Ну, это тема отдельного разговора. Я думаю, что мы с вами еще не раз встретимся и поговорим про поводу безнала, потому что наша позиция немножко здесь... Во-первых, мы сами еще пока не понимаем, как это будет, потому что только две страны в мире на сегодняшний день готовы полностью перейти к электронным деньгам. Это Норвегия и Швеция. Пока весь мир к этому не готов. Но они небольшие страны, надо справедливости ради. Ну как, относительно, если говорить про деньги, мы же про деньги говорим, а не про людей, то в Норвегии их больше, чем у нас. А людей там всего, да, там 5 миллионов человек, а вот денег там один, только фонд этот стабилизационный 860 с чем-то там миллиардов, а у нас 300, а в Норвегии 5 миллионов человек. Конечно, с точки зрения денег у них больше денег, с точки зрения людей нищих больше у нас. Вячеслав Вячеславович, русский марш. Вы наверняка о нем слышали, знаете, вам, наверное, не раз, не наверное, а точно, вам не раз об этом говорили. Предлагали через вас, чтобы вы вышли на руководителей партии Народной свободы, на Касьянов, чтобы они были одними из организаторов. Я так понимаю, что они на это не пошли, или вы с ними не говорили, поэтому... Нет, я говорил с ними и неоднократно, и очень настойчиво, они на это не пошли. То есть они ничего не хотят общего иметь с националистами в этом плане. Дело в этом. Там сложная ситуация, у них внутрипартийная борьба, и, в общем-то, они имеют право так поступать. Конечно. Но, как мы сегодня услышали, Вячеслав Мальцев не член партии Народной Свободы и волен принимать сам решение. Какое ваше отношение к русскому маршу, ждать вас на русском марше? Будете ли вы одним из заявителей русского марша? Будет ли он у вас в Саратове, либо вы будете в это время в Москве участвовать? Какое ваше к этому отношение? Мы пока еще не решили. Я думаю, что мы подадим заявление, в том числе в Саратове и в Москве надо встретиться с, так сказать, представителями московских организаций, в том числе, да, там, и с Демушкиным, и с Дивом, и с Горским, и обговорить все это. И я думаю, что общее решение какое-то мы примем, что делать и где в этот момент быть. Есть сейчас два варианта. Есть, в общем-то, вариант сделать это по городам России, русские марши. Можно... Это мероприятие оцениваете положительно? Нет, ну а почему нет? Если мы можем это делать, то почему бы это не сделать? Хотя я, честно говоря, вот русский марш у меня особняком, ну потому что я русский националист, а вообще ко всякого рода демонстрациям, там, митингам и так далее, я очень так отношусь, не очень хорошо. Знаете почему? Потому что, ну как бы я за прямое действие. Я это за революцию. Да, мне вот эти митинги, что я. Если они могут нас привести к революции, я за. Если не могут, ну, я тогда к ним индифферентен. Угу. То есть вас можно назвать радикальным. Абсолютно. Политиком. Даже можно назвать суперрадикальным. Да, ультрарадикальным. Ну, в общем, я профессиональный революционер, я этого не скрываю, и мне это нравится, и я думаю, что это положительно для России. Еще вопрос, мне вот много... Что такое революция, спрашивают. Революция – это кардинальное изменение чего-либо. Вот надо кардинально менять нынешний режим. Надо. Быстро его надо менять или медленно? Если медленно, это эволюция. Если быстро, то это революция. Поэтому я за быструю смену нынешнего режима. Я за революцию. Вот еще вопрос. Не кажется ли вам, что одна из главных проблем всей оппозиции, что не хватает, а вернее почти нет настоящих буйных? Все буйные в той или иной степени в криминале. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Это классика. Что тут? Но, видимо, подразумевается в том, что многие активные люди, они не участвуют в политике, разочаровались в нашей оппозиции и находятся там, где можно получить больше дивидендов, скажем так, я вот пытаюсь лаконично. И что это проблема оппозиции нашей, что вот она такая, к сожалению, какая вот есть, и многие люди в ней разочаровались и занимаются другими неблаговидными вещами. Ну, об этом еще Ломбразо писал, и, в общем, совершенно очевидно, что есть некий сценарий, да, с одной стороны совестливый, да, с другой стороны бессовестный. Бессовестные пассионарии идут в криминал, совестливые пассионарии идут в политику. Ну, так устроен мир. Поэтому, наверное, скорбеть и переживать о тех, которые ушли в криминал, ну, незачем. Они выбрали свой путь. Путь политический. Может быть, есть смысл, как я так думаю, я не знаю, кто этот вопрос задавал, может быть, есть смысл их как-то переманивать обратно в политическую движуху и тем самым обогащать ее активными людьми? Может быть, об этом вопрос состоял? Бессовестными? Нужны бессовестные люди в политической тусовке. Их и так тут навал. Вам ответят, что в политической тусовке бессовестных и так немало. Вот я про это и говорю, их тут миллион. Поэтому, конечно, нужны прежде всего вожди и пассионарии, у которых есть совесть, у которых есть стыд, прежде всего, чувство стыда. Вы затрагивали там вопрос, я вас прерывал ранее, о православных. Вот вы продолжите, я, может быть, не дочитали его. Там что-то вот нам сказали, что мы не хотим о православии говорить, потому что это гей-гей. в общем, не знаю. Я думаю, что здесь немножко другая ситуация, потому что лучше говорить о том, что нас объединяет, а не то, что нас разъединяет. Разъединяет нас и так. Совершенно не разъединяет. Православие, почему православие разъединяет? Так же, как нас не может разъединять там мусульманство или какая-то другая религия. Нет, имеется в виду, что не все православные. В свои что? Как я отношусь, допустим, к православию, современному русской православной церкви, конечно, негативно. Как православный человек крайне негативно отношусь. Если я думаю, что люди, которые там, я не знаю, веруют в каких-то других богов, они и то, наверное, более толерантно относятся к православной церкви, чем я. Поэтому, ну, вот с ее иерархом нынешним, с ее, так сказать, любовью к Путину, поэтому я думаю, что у нас общее как бы представление об этом. Каждый человек в состоянии понимать, что хорошо, что плохо, он в состоянии понимать это от рождения. И то, что делается сейчас иерархами РПЦ, это не просто плохо, это крайне плохо, это очень плохо. Ну, наверное, имелось в виду, что есть разные вопросы по поводу религии. Я вижу, что ваши помощники дают нам понять, что время наше заканчивается, к сожалению. Там, я не знаю, да, еще какое-то время, потому что я вижу, что у нас разговор идет, все хорошо, давайте, ну, минут 10 еще. Просто мне, пожалуйста, нужно... я готов и час еще разговаривать. Я понимаю, но мне свой эфир нужно будет. Ваши помощники меня потом не допустят до следующего к вам эфира. Нет. И еще вопрос задают такой, может быть, не очень удобный. Вот наш один из соведущих, Виктор Хуторской, просит спросить, почему вы в списке федеральной на выборах вот вставили его сыновей, а не вставили вот этого нашего ведущего? И вообще, почему вот такая семейственность а-ля Жириновский вот присутствовала вот в вашей деятельности? Ну, вы же понимаете, что я не рассчитывал, что мои сыновья пройдут куда-то. Ну, у меня же нормально все с мозгами, да? А фамилия Мальцев, я это уже объяснял. Мне, если бы у меня было 10 сыновей, я бы всех туда воткнул, потому что мне нужно было накачать эту информу фамилией Мальцев. Чем больше, тем лучше. Я к этому не серьезно. То есть вы имели в виду них не как сыновей, а просто как носители бренда Мальцев? Да, конечно, всего-навсего. Естественно, это можно смеяться, можно не смеяться. Я помню, в 2003 году я шел на выборы в Саратовскую областную думу по Кировскому району, и мне всуропили второго Мальцева. Ну, его звали по-другому, там, года жизни. Ну, то есть, типа спойлер, да? Да, конечно, спойлера. Вот он взял каждый четвертый мой голос. Да. И я тогда после этого очень серьезно стал... Я очень смеялся над этим. Я ржал, мне говорили, он там оттянет голоса. Я обыграл кандидата против всех 109 голосами. И чуть не посидел, потому что я просто могло получиться, что кандидат против всех победил Мальцева. Из-за того, что был спойлер и взял каждый четвертый голос. То есть вы победили не просто против всех, но и победили Мальцева. Ну, естественно, да. Я победил еще 9 кандидатов, но суть-то не в этом. Суть в том, что оттяг был такой серьезный, очень серьезный оттяг по голосам. Поэтому я очень серьезно стал к этому относиться. Я говорю, если бы был 10 носителей фамилии Мальцев, я их бы все и туда и включил. Ну, просто дело в том, что вы понимаете же, что вас будут обвинять в семейственности. В такой вот... Меня будут обвинять в семейственности, даже если этого не будет вообще никак, даже если я повод не дам. Если у меня не будет никакого повода, будут обвинять в том, что я на носороге написал «Слава» в 87-м году, там, или еще какую-нибудь херню. В любом случае, да, что я съел человека, будут обвинять. Меня уж обвиняли, в чем только меня в этой жизни не обвиняли, но меня радует, знаете что я дожил до 50 22 лет, и вот ни разу мне не сказали, что я где-то что-то украл, там, находясь при власти, воспользоваться чем-то и так далее. То есть вот даже эти люди не могут обвинить меня в том, что я коррупционер, там, какая-то гнида, это хорошо. А то, что я там убил и съел, да, да ради бога вообще это. Но я так понимаю, что обвинения всеместности исходят из такого яркого примера Жириновского и его сына, который в Думе тоже является его заместителем, но которого мы знать не знаем и который наверняка не может... Ну, у него фамилия Лебедев, понимаете, вот в чем дело. Если но семейственность-то присутствует. Фамилия, я бы их никогда в список бы не вставил. Зачем? Не, при чем здесь это? Мы же понимаем, я говорю, что список Парнаса был непроходной, и я это вполне понимал. Мне нужно было накачать информу. Я это делал. А чем занимаются ваши сыновья? Можно поинтересоваться? Один вон рядом сидит, работает, помогает, другой сейчас ездит где-то тоже. Вот. То есть они в вашей команде реально работают как бы с вашей идеей? В выборах в Саратове работали. Поэтому, в общем-то, мне нормально. Да, и возвращаясь, еще раз прошу прощения, вклинись, возвращаясь к разговору о том, как в Саратове проходят выборы, интересный факт. Роман Мальцев, это как раз сын Вячеслава Вячеславовича, который вот сидит на меня смотрит, он в одном из округов, не округов, на одном из участков, собрал в 4 раза больше голосов, чем партия Парнас, при этом не ведя абсолютно никакой агитационной деятельности. То есть, естественно, это говорит о том, что цифры были нарисованы, выдуманы из головы. Но, может быть, у него еще инициалы такие же? Нет, он Роман Вячеславович. Нет, ну а даже если исключить Романа, у нас здесь Ильнур Байрамов собрал больше, чем Парнас, который шел от Парнас. Понимаете, то есть это вообще... Литков-то ладно, а вот Ильнур Байрамов для Саратова это исключено. Но это, может быть, опять подталкивает к мысли такой, с которой мы начинали, что, может быть, та коалиция националистов и либералов, условно говоря, она вот не показала свою эффективность. Может быть, есть смысл дальше работать разными партиями, и каждый больше будет получать в рамках своей идеологической программы. Потому что я вам честно скажу. Мне кажется, рассчитывать на выборы вообще смысла нет. Я вот очень, с одной стороны, я рад, что мне удалось выйти и там на центральном телевидении все наговорить, что я хотел. А с другой стороны, я очень переживаю, что я ложный посыл некий дал, понимаете? То есть, что как бы легитимизация выборов этих произошла некая. Мы об этом говорили, очень переживали, что такое может случиться. То есть, нужно изначально понимать, что нет, мы не готовы и не хотим приходить к власти путем выборов. Все это херня на постном масле. Ни в коем случае перехватить власть народ у Вовы не сможет таким образом. Поэтому нужны другие пути. Ну, я, позвольте, закончу мысль. Просто, когда мы проводили вот эту агитационную кампанию, очень активную, в поддержку Мальцева и Парнаса, практически каждый второй наш националист, которых мы давно работаем, который давно в движении, нам уже желал: о, Касьянов, не, мы не Миша 2%, мы не будем, Америка, Госдеп, ну и всякие разные вещи. Переубедить их было очень сложно. Люди, к сожалению, у нас заскорузлые, они вот мыслят штампами определенными. И у многих такая аллергия. У Касьянова такой своеобразный антирейтинг, на мой взгляд, и для националистов он человек достаточно далекий, хотя многие националисты, ну не многие, но есть националисты, которые понимают, что к этим 2% имеет такое же отношение, как и, наверное, мы, что, такого, что он не является рептилоидом там, или там скрытым евреем. Я так образно говорю, да? Переубедить какие-то штампы сделать чрезвычайно сложно. И в той конструкции, которая объединилась и думали, что вот такое объединение националистов и либералов позволит объединить голоса, такого не произошло. Многие либералы не голосовали за Парнас, потому что там есть такой фашист Мальцев, условно говоря, да, и вы это наверняка слышали. Многие националисты не голосовали за Парнас, наоборот, потому что там есть такой либерал Касьянов. И вот эта конструкция, к сожалению, не дала того результата, который могла бы дать, не фантастическую, естественно, его не было бы. Но, может быть, есть смысл думать вот об отдельном пути, что у националистов должна быть своя организация, как говорил Демушкин, да, что либералов, может быть, своя должна быть организация, либо как-то пересмотреть формы сотрудничества. Я к этому подвожу. Может быть, в этом есть какой-то резон. Не, конечно, в этом есть резон, и обязательно у националистов должна какая-то организация партии быть, и у либералов, и, в общем-то, в нормальных обществах так и происходит. Но у нас ненормальное общество, поэтому мы тут самоорганизуемся по другим принципам. Даже не по принципам идеологии, вы же понимаете, а по принципам, против кого дружить. А дружить мы должны, конечно, против Вовы, потому что он дружит со своими против русского народа. Если мы русские националисты с вами, мы должны немедленно задружиться со всеми против Вовы, кто хоть гипотетически может вместе с нами объединиться для того, чтобы его, так сказать, власть подвинуть. Безусловно, безусловно, с этим мы не можем не согласиться. Это у нас, я думаю, замечательное такое окончание передачи. Я надеюсь, еще раз повторю, что я хочу вас видеть в нашей программе еще много раз. Очень много вопросов вам не задано. У нас вот целая стопка этих вопросов. Они разные, конечно, но тем не менее вопросы есть, и они требуют ответа какого-то. Это очень важно. Ну, давайте на следующей неделе. Я готов, ради бога, на следующей неделе. Пожалуйста, неделе. Давайте. Где-то в Москве я буду. А у вас студия вообще где? А у нас скайп. Нет, а у нас в Москве... нету. У нас формат такой скайповский. У нас нету студии. Просто в Москве мы могли бы где-то встретиться, сесть вот так и трансляцию провести. Я понимаю, но если у вас будет такое предложение где-то, пожалуйста, зовите, мы что-то придумаем, может быть. Да, то есть... Ну, в таком формате, в скайпе... Давайте от вашего стола нашему тогда я вас приглашу в передачу, что ли, чтобы... Давайте, мы будем, с удовольствием. Вы территориально в Москве находитесь? Да, да. Ну, да. Все, мы будем в Москве, Дим, тогда нужно... И все, мы вас пригласим, и тогда можете собрать всех, в общем-то, кто представляет револьверы, и мы все вместе там проведем с вами сколько надо, будем сидеть, разговаривать, я думаю, что... Да, потому что многие ведущие револьверы тоже хотели с вами пообщаться, и, наверное, очень злы на меня на то, что я перехватил такую инициативу, они годами добивают с вами общения, а вот мне так вот... Да нет, приложить. Надо всех взять, прийти, и мы с каждым переговорим. Но я должен сказать, что у нас разные ведущие, у них разные позиции, каждый отвечает за свою... направление за свою программу, люди разные. Вот у нас передача националистическая, да, там есть разные передачи, коммунистические, там, антирептилоидные, там, и так далее. Мне за них отвечать сложно. Я и с антирептилоидами, и с коммунистами найду общий язык, если они не любят Путина. А если они любят Путина, то я буду с ними разговаривать и заставлять их не любить Путина. Поэтому всегда мы найдем общий самое язык. Самое главное – это диалог. Самое главное – это... Мне понравилось, что вы готовы к этому диалогу. Мне понравилось, что у нас очень много общего. Есть различия, это безусловно. Было бы странно, если бы их не было. Но, тем не менее, я призываю к общению, к обсуждению тех проблем, которые есть. Их очень много. Нас многое объединяет. И давайте еще проводить дальше передачи. Большое вам спасибо за то, что согласились прийти на нашу программу «Русские имеют право». Вам спасибо, что вы меня пригласили. Револьвер ITV. Еще раз большое спасибо. До свидания. Счастливо. Спасибо. У нас в эфире был Вячеслав Вячеславович Мальцев, известный саратовский блогер, общественный политический деятель, кандидат депутата Государственной Думы от партии Народной Свободы. Вы видели, что общение проходило предельно честно. Вы видели, что Вячеслав Вячеславович подтвердил, что он готов и дальше общаться с нами. На этом я должен эфир свой закончить. Дальше будут другие программы. Вы видели, что наше время немножко смещено из-за этого. Огромное вам всем спасибо. До новых встреч. До свидания.